а их они не найдут. Кто помешал ему? Да так помешал, что он уже не мог вернуться в дом. По-видимому, Привалов мог бы сейчас эту тему развивать без конца. Но я увидел на пороге молочного кафе первых позавтракавших туристов. Сейчас они заполнят скверик в ожидании остальных, а мне надо получить ответ на самый важный для меня вопрос. Потому я и прервал Привалова, хотя дело меня уже действительно заинтересовало. Но к чему мне все это знать? Ведь я даже подтвердить выводы эксперта не могу, как не могу и опровергнуть. И вообще, мы были ровесниками, и каждый из нас немало повидал в жизни, а тем более в своем деле. Но в ту минуту Привалов показался мне человеком гораздо более меня умудренным жизненным опытом и противоречиями бытия. «Сейчас не могу сказать», — мгновение подумав, ответил он. «Но все равно хочу, чтобы вы тоже занялись этим делом». «Я? Занялся?» — вырвалось у меня совершенно непроизвольно. «Ну, в каком качестве? Угроза ведет расследование, и вы сами уже включились. При чем же тут я?» «А я не говорю, что вы должны вести расследование. Суть моего предложения, или точнее, просьбы, в другом. Вы ведь дружны с Сергеем Чергинцом. Я не ошибаюсь? А вот я с ним лишь шапочно знаком. О чем сейчас, именно сейчас, сожалею». Все четыре скамейки в скверике уже были заняты туристами. Цветы у ног партизанки вспыхивали под утренними солнечными лучами. «Пошли». Вдруг резко сказал Привалов и, вскочив со скамейки, зашагал через площадь. Я действительно был дружен с Сергеем Чергинцом, сталеваром из Новомартеновского цеха Южстали, молодым, 26 лет, но уже прославившимся. Прошлой зимой его даже избрали депутатом областного совета. Но какое отношение он может иметь к этому делу? Нагнав Привалова, я его об этом и спросил. «И никакого, и прямое», — ответил прокурор. «Но пока важно вовсе не его отношение к делу, а информация. Он сейчас на Никитовке не просто самый знаменитый человек. Он из тех, кто знает всех и кого знают все. Поймите меня, мы никогда не сможем проникнуть в души участников этой, скажем, трагедии. Нам доверяют только какие-то факты, и не всегда самые нужные нам, и ничего больше. Вы же с его помощью, или он под вашим руководством, сможете помочь нам, помочь разобраться в людях. Кстати, ваш Сергей это умеет. На заводе его из-за этого уважают. Вы же знаете, его трудовая слава — непростое выдвижение. Он завоевал ее, и как завоевал, и трудом, и душой тоже. Все это я знал, может быть, и лучше Привалова. Но все равно пока не понимал, чего он конкретно добивается от меня. Когда мы сели в машину, Привалов наконец сказал: «Он же наверняка знал о появлении Сличко в городе. Но, естественно, он не мог и подозревать, что тот явился нелегально. На Никитовке все знали, что Сличко осужден, но что к расстрелу и что бежал, этого не сообщалось. Ни тогда, в 45-м, ни позже. Так было решено. И многие, в том числе Чергинец, вполне могли посчитать, что Сличко отбыл в заключении 15 лет и освободился. Поговорите с Сергеем. Уверяю вас, для меня это важно». «Хорошо», — ответил я. «Раз вы настаиваете, я поговорю с ним. А когда проведут экспертизы, я ознакомлю вас с заключениями. Хотите? В больнице у вас есть дела? Нет, дежурство я сдал еще до вашего прихода. Попытаюсь найти Сергея прямо сейчас. Он должен быть дома после ночной. Мы со своей стороны будем держать вас в курсе расследования». Как-то чересчур уж официально проговорил Привалов, для шофера, что ли. «Но расследование ни ребятам из угрозыска, ни мне, раз уж я сам занялся, многого пока что не даст без вашей, доктор, информации». И все-таки странно. Доверяя мне, не профессионалу, сбор сведений, которые, очевидно, необходимы следствию, Он был уверен, что его замысел